Герой романа Ильи Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшваница», мудрец и шут, мучившийся в 20-е годы в Советской Республике, уволенный со службы, немедленно находит другую работу. Писатель комментирует: «Спасла Лазика знаменитая диалектика. Если сокращают, значит набирают. Это закон природы. Одного человека выгоняют из комнаты, вместо него сажают другого». Илья Эренбург. «Бурная жизнь Лазика Ройтшваница». Берлин, 1929 год. Андреев, возможно, незнакомый с бурной жизнью Лазика, приводит 60 лет спустя факты, свидетельствующие, что знаменитая диалектика по-прежнему действует безотказно. Причин невозможности прыжка через пропасть, причин прыжков на месте множество. О них говорят государственные, партийные деятели, экономисты, журналисты. И мы к ним вернемся. Пока задержимся на технике реформирования. В статье «Правды», посвященной убожеству советской политэкономии, подчеркивается отсутствие представления о путях преодоления кризиса. Автор статьи категоричен: «Не можем вырваться из замкнутого пятиэтапного круга. Критика действующего хозмеханизма, выдвижение рецептов по его переделке, принятие решений и эйфория по поводу их эффективности, шок после открытия обратного и снова тотальная критика». «Правда», 18 февраля 1989 года. В апреле 1989 года, после 4 лет перестройки, Михаил Горбачев делает удивительное признание. «Все мы», — он обращается к членам Центрального комитета партии, высшему органу власти, — «не знали хорошо страну, в которой мы живем». Генеральный секретарь отвергает мысль, что не нужно было отказываться от активных действий. Он признается только, что все оказалось гораздо сложнее, чем мы думали, чем казалось на первом этапе. «Правда», 27 апреля 1989 года. «Мы думали, нам казалось, мы ошиблись». Горбачев использует покаяние как цену, которую он платит за право совершать новые эксперименты. Об ошибочности, выбранной Горбачевым стратегии, было сказано в июне 1988 года на 19-й партконференции. Директор Института экономики Академии наук Леонид Абалкин был категоричен. «Важно подчеркнуть со всей определенностью, что радикального перелома в экономике не произошло. Из состояния застоя она не вышла. Это констатировалось после 3 лет реформ». Академик Абалкин в качестве причин неудачи назвал желание решать проблемы путем чисто организационных мер и решений, увеличивая, в частности, количество принимаемых решений. Прежде всего, однако, ошибкой была стратегия ускорения. Стремление решить проблему дефицита, кругом дефицит, не хватает того, другого, третьего, четвертого, наращиванием объема продукции только усугубляет экономические трудности. «Правда», 30 июня 1988 года. Точка зрения академика Абалкина, говорившего о том, что меры по демократизации общественной жизни, хотя и важны, не меняет ничего в существующей системе, встретили резкое возражение со стороны Горбачева. Выступая второй раз, генеральный секретарь заявил, что от высказываний Абалкина отдает экономическим детерминизмом и вообще недооценкой перестройки. «Правда», 1 июля 1988 года. Василий Силюнин, один из самых знающих, а главное, из самых смелых журналистов, занимающихся экономикой, отлично объяснил, что из себя представляет стратегия ускорения. В основу ее концепции лег несложный расчет, опубликованный академиком Аганбегяном и сразу ставший знаменитым. За год мы используем примерно 600 миллиардов рублей национального дохода. 3/4 этой суммы идет на потребление, 1/4 в накопление. При росте дохода на 1% в год прибавка составит 6 миллиардов рублей. Для ощутимого повышения жизненного уровня общий доход страны надо увеличить на 4, а еще лучше на 5% ежегодно. Василий Силюнин. «Глубокая реформа или реванш бюрократии». Знамя номер 7, 1988 год, страница 156. Силюнин демонстрирует пороки этой стратегии. Прежде всего, он подсчитывает, что даже 5% рост дохода даст ежемесячную прибавку на одного работающего примерно на 1,5 рубля. Но главное в другом. В советской экономике доля предметов потребления в общем выпуске продукции неуклонно снижается с 1928 года. Следовательно, ускорение темпов производства означает увеличение выпуска металла, тракторов, комбайнов, станков, плохого качества, ненужных. Ускорение темпов ведет к еще более быстрому, чем сейчас, истощению ресурсов, в том числе невозобновляемых, например, нефти. Силюнин видит прямую зависимость между стратегией ускорения и перестройкой структуры экономики. Ускорение должно подменить кардинальные реформы. Или ускорение, понимаемое как взвинчивание объемов производства, или перестройка структуры экономики. Третьего не дано, так что выбирать все равно придется. Василий Силюнин. «Глубокая реформа или реванш бюрократии». Страница 160. Подводя итоги трехлетней реформы, Силюнин выражается ясно и просто. Реформа тут ни при чем. Новый механизм не хуже и не лучше старого. Он просто старый. Там же страница 167. Экономист профессор Попов, избранный в 1990 году мэром Москвы, введший в обиход термин «административная система» АС, полностью с выводом Силюнина согласен. Суть прежнего механизма – командное положение министерства, его право административно определять жизнь хозрасчетного звена по существу не изменилось. Гавриил Попов. «Цели и механизм». Знамя номер 7. 1988 год. Страница 169. Каковы причины неудачи экономической реформы, которая стала еще более очевидной в 1989 году? Силюнин говорит прежде всего о плане, о том, что сохраняется прежний порядок планирования. В статье 2 того самого закона о государственном предприятии, который Горбачев назвал реальностью перестройки, сказано: «Государственный план экономического и социального развития является важнейшим инструментом реализации экономической политики коммунистической партии и советского государства». Василий Силюнин. «Глубокая реформа или реванш бюрократии». Страница 163. Если план – важнейший инструмент, спрашивает Силюнин, то какова роль экономических методов воздействия на производство, а именно замена административных методов экономическими, и есть объявленная цель реформы. Но это не все. Планирование вступает в противоречие с рынком. До сих пор, и это одно делает все разговоры об экономической реформе несостоятельными, не решена проблема цен. Единственный надежный способ определения цены – рынок. ничего лучшего человечество не изобрело. Там же страница 166. Экономист Николай Шмелев, ставший известным после статьи «Авансы и долги», о которой Горбачев говорил, что она верна в части критической и не верна в части положительной программы, в 1989 году определил ситуацию дилеммой «либо сила, либо рубль». В статье под этим заголовком он говорит об основном пороке. «Мы не имеем еще главного, что присуще всякой нормальной экономике, которая развивается не понуканиями, не из-под палки, а сама собой. Мы не имеем рынка». Николай Шмелев, «Либо сила, либо рубль», знамя номер 1, 1989 год, страница 132. Отсутствие рынка связано с отсутствием полноценного рубля, который мог бы стать свободно конвертируемой валютой. Каким он был в годы НЭПа? По подсчетам специалистов, сегодня имеется более 2000 курсов рубля, в зависимости от приобретаемых товаров и от покупателей. Шмелев, называя это обилие сумасшедшим домом, вспоминал, что некогда курс рубля был решен лично и свободно товарищем Сталиным в 1950 году. Сталину представили расчеты специалистов, по которым 1 доллар стоил 14 тогдашних рублей. Вождь перечеркнул цифру синим карандашом и написал 4, добавив, как рассказывает, и этого им хватит. Николай Шмелев, «Либо сила, либо рубль», страница 146. Без настоящего рубля не может быть настоящих цен и не может быть настоящей заработной платы. Соловьев рассказывал на пленуме ЦК, что рабочие одного из ленинградских заводов спросили его, до каких пор они будут получать свою заработную плату трамвайными талонами, к тому же прокомпостированными. Правда, 27 апреля 1989 года. Настоящий рубль, настоящий рынок всегда прав, утверждает Шмелев, могут возникнуть только в результате ценовой реформы. В феврале 1989 года Абель Аганбегян, подводя итоги 4 лет реформы, категоричен. Вопрос о реформе розничных цен на ближайшие 3-4 года надо снять с повестки дня. Правда, 6 февраля 1989 года. Учитывая минувший опыт, можно уверенно говорить, в лучшем случае, о ближайших 5-6 годах. Иными словами, отнести начало серьезной экономической реформы на середину 90-х годов. Страх коснуться цен связан с причинами не только экономическими, но и социальными. Эта реформа откладывалась, откладывается и, можно думать, будет откладываться, ибо неминуемо принесет повышение цен. Даже разговоры на эту тему вызывают страх и недовольство потребителей. Глубокое недоверие к финансовой политике власти питается воспоминаниями о предыдущих денежных реформах 1947-1962 годов, когда население было бесстыдно ограблено. Изменение цен, вопреки воле населения, чревато неприятными последствиями. Как выразился Шмелев, есть позитивный опыт Венгрии и негативный опыт Польши. Рождение солидарности неразрывно связано с многократными неудачными попытками польских властей декретировать правду цен. Шмелев напоминает об опыте Китая, где реформа розничных цен была произведена только после того, как за 8-9 лет в корне изменилось положение с насыщением потребительского рынка, и где даже и в этом случае ее проводят не в одночасье, а растягивают на 5 лет. Николай Шмелев, «Либо сила, либо рубль», страница 143. Предстоящая финансовая реформа совсем недавно обнаружила перед собой новую высочайшую преграду. В октябре 1988 года впервые было официально объявлено о существовании в СССР бюджетного дефицита в размере 58 миллиардов долларов. Американская экономистка Джади Шелтон рассказала, что в частных беседах советские эксперты, приезжавшие в Вашингтон, говорили о дефиците, превышавшем в 3 раза официальную цифру. В январе 1989 года в Москве поправили статистику. По новым расчетам, в 1990 году советский дефицит составил 162 миллиарда долларов, то есть 11% национального дохода. Американский дефицит в 1990 году составит 140 миллиардов долларов, или примерно 4% национального дохода. Кажется далеким 1987 год, когда Татьяна Заславская подчеркивала значение времени, затраченного на период преобразований. Надо не затягивать их, но в то же время и не гнать чересчур быстро. Отвергая излишнюю спешку, она предупреждала об опасности затягивания перестройки. В отличие от Николая Шмелева, академик Заславская отметила неудачу венгерского опыта. То обстоятельство, что отдельные изменения вносились там, в Венгрии, вхозмеханизм не комплексно, через большие интервалы времени, не позволило, по мнению ученых, добиться качественного улучшения системы управления экономикой, снизило общую эффективность реформы. Татьяна Заславская заявила о необходимости комплексного преобразования системы социально-экономических отношений в течение 1-2, максимум 3 лет. Известие 21 апреля 1987 года. В январе 1989 года Василий Силёнин, констатировав, что в 1988 году не произошла структурная перестройка экономики, предупредил: время упущено, счет идет уже не на годы, а на месяцы. Встреча 12 января 1989 года в Доме культуры медработников. Смотри «Русская мысль». 27 января 1989 года. В феврале 1989 года академик Абалкин предполагал, что первые ощутимые положительные результаты перестройки появятся в 1995 году. Сейчас, добавил он, у нас все не в порядке. «Лунный ландшафт. Беседа Абалкина с корреспондентом «Комсомольской правды». 8 февраля 1989 года. Летом 1989 года Леонид Абалкин, которого всего год назад остро критиковал лидер, был утвержден заместителем премьер-министра, ответственным за проведение экономической реформы. Это значило, что прежняя стратегия отвергнута, ибо, как говорил академик в июле 1989 года, за 50 месяцев мы не сделали ничего. В апреле 1989 года пленум ЦК, собравшийся ровно через 4 года после того, как была принята программа Горбачева, когда был дан сигнал к прыжку, констатировал: в течение 4 лет советская экономика, в лучшем случае, прыгала на месте, на краю пропасти. Партийные боссы, в особенности потерпевшие поражение на выборах в народные депутаты, справедливо чувствовавшие себя жертвами горбачевской чистки, жаловались на резкое ухудшение материального положения рабочего класса. Первый секретарь Краснодарского крайкома партии Полосков, сосед бывшей вотчины Горбачева Ставропольского края, в 1990 году избранный первым секретарем ЦК Российской Компартии, считает, например, нормальным, что люди понимают отсутствие масла в Краснодарском крае с плодороднейшим черноземом, который мог бы плынуть молоком и медом. Он не слишком удивляется, что могучая супердержава на 72-м году после революции не производит достаточно детской обуви и колясок. Он жалуется на дефицит мыла, видя в нем зерно народного недовольства. Партийные секретари обвиняли на пленуме перестройку, которая подорвала их авторитет. Посягательство на их власть, в этом они увидели цель экономической реформы. Поражение партработников в Кузбассе Мельников назвал поражением всех рабочих, представителей миллионного рабочего класса. «Лунный ландшафт. Беседа Абалкина с корреспондентом «Комсомольской правды». 8 февраля 1989 года. Сопротивление партийного аппарата внесению элементов рынка в социалистическую экономику – дело не новое. В середине 20-х годов антисталинская оппозиция выступила против новой экономической политики в защиту интересов рабочего класса. У оппозиции были основания. Введение хозрасчета, твердого рубля, принципа рентабельности производства – привели к появлению значительного числа безработных. Недовольство рабочего класса дополнительно питалось улучшением положения крестьян, получивших право торговать своими продуктами на рынке, и возникновением группы новых богачей – непманов. Сегодняшние аргументы противников ценовой реформы, основы радикальных перемен экономической модели – дословно повторяет аргументы оппозиции 20-х годов. Впрочем, страх перед рынком, который будет определять подлинную цену не только товаров, но и качество работы советских людей, который заменит государственную опеку свободой выбора, мучает не только партийный аппарат. Боятся все, кто не верит в возможность быстрого улучшения положения, не хочет отказаться от права ничего не делать взамен за обещание когда-нибудь через 5, 10, 25 лет начать жить лучше. Советский народ не поверил, что здесь Родос, что здесь нужно прыгать, ибо от него потребовали работать больше и лучше сегодня, обещая награду послезавтра. Новая стратегия экономической реформы, принятая в декабре 1989 года, предполагает преодоление пропасти мелкими шажками, в лучшем случае за пятилетку. «Хорошо, — утешал Леонид Абалкин, — если нам удастся снять весь груз, накопившихся от прошлого проблем, за 5 лет». Аргументы и факты, номер 41. 1989 год. Пятилетняя программа перехода к социалистическому рынку предусматривает целый ряд этапов демонтажа системы центрального планирования, которая, однако, на первом этапе должна усиливаться, поскольку никакой замены ей еще нет. Замедленный темп реформы ее руководитель объясняет, в частности, сопротивлением общественного мнения, которое категорически противится повышению цен, усилению социального расслоения. В связи с этим новая программа откладывает сокращение государственных субсидий на товары первой необходимости, то есть проведение реформы цен на следующую пятилетку. Леонид Абалкин откладывает светлое будущее на десятки лет. Он считает, что причиной советского кризиса является отсутствие социального гумуса, то есть накопленные десятилетиями культуры труда, быта, общения, бережно передаваемого от поколения к поколению знания. Когда нет этого живительного гумуса, резюмирует академик-вице-премьер, на его месте скапливается и каменеет грязь. «Лунный ландшафт. Комсомольская правда. 8 февраля 1989 года».